Глава 17. Баллада о влюбленных. «Ну, конечно, я в этом уверена, это всего лишь песня, и ничего больше!» — воскликнула Марук. Ребята сидели у фонтана, откуда могли наблюдать за выходом из гостиного двора, не появится ли оттуда Джулия, и за домом жизни не выйдет ли случайно отец Марук. Пока мальчики разносили карты, Марук убедилась, что доску, которой они прикрыли проем в стене, никто не сдвигал. Теперь она уверяла, что подсказка старика — сущая ерунда. «Ты же сама говорила, что дом жизни полностью никто не осматривал. Там тысячи коридоров и залов, почему бы среди них не быть и комнате, которой нет? Если говорить точно, — заметил Рик, что-то подсчитывая на листке, — там должно быть 10648 помещений, 22 секции по 22 комнаты, по 22 коридора. Чтобы осмотреть их все, нам нужно...» «Ты забыл о тайных переходах», — перебил его Джейсон. «Старик уверяет, что их сотни, даже тысячи. Такую громадину наверняка строили в несколько приемов, и каждый строитель мог внести что-то свое, добавить какую-нибудь нишу, лишнюю лестницу». «Это вполне вероятно», — согласилась Марук. 553 696 ниш, а может и больше. Даже если потратить на каждую по минуте, — в ужасе прошептал Рик. — Ну и что? — сказал Джейсон скорее по инерции. Марук улыбнулась, теребя косу. — Если бы вы поговорили об этом с моим отцом, то убедились бы, что комната, которой нет, не существует. Но в любом случае я не могу поверить, будто единственный способ отыскать ее — внимательно прослушать балладу о влюбленных. Или перечитать, ведь есть же списки. Ой, да о чем это я? Старик, который дал вам эту подсказку, преступник и вор, причем из худших. Услышав его имя, любой тут же сделает знак против сглаза. Его у нас называют мрачным указателем. Он сжег целую секцию с документами. Его должны были казнить, но благодаря связям он остался в живых. А кроме того, посудите сами, разве такое возможно? Баллада о влюбленных — это всего лишь баллада. Ну да, ее знают практически все, но мало ли других баллад. Известно же, что иногда лучший способ спрятать что-то — оставить у всех на виду, — возразил Джейсон. Чтобы найти комнату, которой нет, нам потребуется 768 дней только на очень и очень ограниченную часть, — воскликнул Рик, продолжавший считать. Заметив растерянность друзей, он добавил: — Так что вы говорили? — В балладе о влюбленных, — пояснила Марук, — рассказывается о молодых людях, которые отправились в дом жизни, чтобы узнать, в чем смысл жизни. Начав поиски, они пошли по разным коридорам и с тех пор блуждают, так и не встретившись. «Это означает одно — смысл жизни найти невозможно», — заключил Джейсон. «Предлагаю другой вариант», — сказал Рик. «Невозможно найти в одиночку». «Ну, хорошо, а как заканчивается баллада?» «Влюбленные верят, что рано или поздно они встретятся, и произойдет это в комнате, которой нет». Джейсон посмотрел на Рика. «Вот именно. Но в балладе не говорится, что они нашли эту комнату», — пожала плечиками Марук. «Потому что это любовная песня», — заключил Джейсон. «А на самом деле я убежден, что комната существует, и что там кто-то спрятал карту, которую ищем и мы, и Обливия Ньютон». «Было бы замечательно», — тряхнула головой Марук. «Но, думаю, вы ошибаетесь». Тем не менее, она отправилась к своему учителю музыки, чтобы спросить у него текст. Ждать ее долго не пришлось. «Вот!» — девочка расстелила на земле длинный папирус. «Мой учитель сказал, что это самый точный список баллады о влюбленных». Три пары глаз тотчас устремились к последней строфе, которая гласила: «У нашей комнаты звучащий ключ. На пороге появляется свет, и виден он, когда смыкается час тех, кто любит и вечно следует друг за другом». «Что он делает?» — спросил Нестор у Джулии, полагаясь на ее молодые глаза. Они стояли в ванной комнате на третьем этаже, сарай с инструментами был виден только отсюда. «Он не смог войти», — ответила Джулия, и, похоже, смирился с неудачей. Ходит туда-сюда и весь промок. Погрозив кулаком в сторону виллы, Манфред закричал: «Все равно войду! И очень скоро!» Потом он пропал из поля зрения. Джулия и Нестор прошли в комнату напротив ванной, надеясь увидеть водителя с другой стороны дома. «Нет, не видно», — проговорила девочка. И тут они услышали громкие удары внизу. Манфред безуспешно пытался взломать одну из дверей. «Зато слышно», — улыбнулся Нестор, внимательно посмотрел на Джулию и заключил. «Знаешь, ты молодец». «Знаю», — ответила она, не отходя от окна. Потолкавшись во все двери, Манфред сел в машину и включил свет в салоне. «Может, уедет все-таки?» — понадеялась Джулия. С улицы загрохотала рок-музыка. Динамики автомагнитола работали на полную мощность. «Уезжай, уезжай!» — заклинала девочка. Свет в салоне мигнул, но не погас. Это не ускользнуло от Нестора. «Понятно, с другой стороны вышел», — сказал он, — «хочет обмануть нас». «Обмануть? Но он все равно не сможет войти». Вдруг Нестор поспешил вниз. «Что ты собираешься делать?» — встревоженно спросила девочка, спускаясь вслед за ним. «Пожалуйста, не уходи», — взмолилась она, когда садовник подошел к двери и взялся за ручку. «Не оставляй меня одну». «Что бы ни произошло, что бы ты ни увидела из окна, не выходи!» — приказал он. «Этот человек не должен уйти сюда, понимаешь? Этого ни в коем случае нельзя допустить, Джулия! Ты молодец! Я уверен, что смогу положиться на тебя. Рику и твоему брату очень нужно, чтобы ты оставалась в доме и помешала этому негодяю подойти к двери времени». «Пожалуйста, не оставляй меня». «Ты не одна», — сказал садовник, распахнул дверь и исчез в темноте. Джулия быстро заперла за ним дверь и поспешила наверх к окну. «Мама, папа, Джейсон, Рик», — шептала она, словно молитву, поднимаясь по лестнице, вдоль которой висели портреты. Сад осветил луч прожектора, и Джулия увидела в окно, что между деревьями кто-то бежит.